28. Герберт Уэс Дэну Кэмптону. Ридж, Беркли, Калифорния, 6 августа 1900 года. Я все время настаиваю на том, что разница между нами – лишь вопрос темперамента. Обычные слова, употребляемые нами, имеют одно значение для вас и другое для меня. Я не был двусмысленным, когда говорил, что любовь инстинктивна, а ее выражение в позднейшие времена искусственно. Искусство, как я его понимаю, есть нечто противоположное природе. Все, что человек выдумывает и изобретает, хитрость произведения искусства, а потому не естественно, а искусственно. Что касается нас, то из всех животных мы одни являемся настоящими изобретателями и выдумщиками. Вместо волос и шкур мы покрылись мягкими мехами, придем удивительные ткани и носим замечательные одежды. В холодную погоду мы согреваемся не поеданием жирного мяса, а теплом камина или паровых труб. Мы режем кровавые куски мяса железом, закаленным на огне и наточенным на камне, и едим рыбу вилкой, вместо того, чтобы хватать пальцами. Мы устанавливаем у себя над головой крышу, оберегая себя от бурь и солнечных лучей, спим в закрытых помещениях и боимся ночного воздуха и открытого неба. Одним словом, мы кругом искусственны. Насколько я помню, я доказал, что естественное выражение любовного инстинкта весьма грубо, животно и дико. Я показал, как воображение вмешалось в развитие выражения любви и инстинкта, пока он не окрасился романтизмом. И затем я показал, сколь искусственно это романтическое выражение на примере двух детей, изолированных в естественной среде и проявляющих любовный инстинкт грубо, животно и дико. Вы сказали, что они попросту были обойдены цивилизующим фактором. И этот цивилизующий или объединяющий нас в общество фактор – просто сумма наших изобретений. Изолированная пара проявляла инстинкт безыскусственно и естественно. Их не обучили особым способом проявления инстинкта, как обучали вас и меня и все искусственные существа. По словам мистера Финка, до появления новой жизни Данте не было точно выражено Евангелие современной любви, романтическое обожание девушки. Данте, его предшественники и последователи были изобретателями. Они ввели хитрость и искусственность в одно из насущнейших жизненных наслаждений. Им это удалось. Что же из этого следует? Существует множество выдумок, одни из них лучше, другие хуже. Автомобиль – более удачная выдумка, чем повозка, запряженная быками. И надземная железная дорога удобнее паланкина. Выдумки появляются и исчезают. Сущность прогресса – перемена. Все развивается. Результат насилия или романтической любви – тот же – воспроизведение. Головная боль может существовать наравне с сердечной. А в будущем, когда мозг перестанет быть слугой желудка и голова – лакеем сердца, в те времена племенная культура, то есть научное воспроизведение, займет место романтической любви. И в настоящее время могут встретиться люди, готовые к этому. Во всем необходимо начало, иначе мы до сих пор тряслись бы в телеге. И я готов к новой жизни. Вы говорите, что любовь составляет одно целое с жизнью, подобно голоду, радости, смерти. Совершенно верно. А цивилизация является выражением жизни – многообразием, включающим и любовь, и голод, и радость, и смерть. Иначе, чему бы служила цивилизация? Как она возникла? Отвечаю, это сумма многих изобретений, сделанных нами с целью подчинения себе жизни, любви и радости. Цивилизация помогает нам жить богаче, любить плодотворнее, схватывать старую угрюмую смерть за горло и отдалять ее приход, насколько возможно. Я установил, что прогресс состоит в произвольном изменении условий природы трудом и изобретениями человека. Эта социологическая предпосылка неизбежно совпадает с моей философией любви. В этом закон развития, и вся человеческая жизнь, включающая и любовь, подчинена ему. Поэтому я не выхожу из пределов нашего спора, настаивая на том, чтобы вы подчинили закону и вашу философию любви. Пользуясь случаем, я хочу рассказать вам, что и я бывал влюблен. Во мне бродили лихорадочные желания, и я сходил с ума от темных вожделений. Разум терял надо мною власть, и становилось очевидным, что в своей сути я, несмотря на цивилизацию, просто-напросто животное, подобное остальным животным, не ведающим цивилизации. Нет, я не хладнокровный теоретик, не крепколобый догматик и не целомудренный простоватый юнец, предающийся мечтаниям в девственной невинности. Мои обобщения закалены в огне страстей, и то, что я знаю, я усвоил не понаслышке. Я видел как-то ученого, умышленно опьянившего и исследовавшего свое сознание в состоянии опьянения. Разбираясь в себе, он сильно углубил свои психологические познания. Так и я поступил с любовью. Меня влекло к женщинам, о которых я вам сейчас расскажу. Я спросил себя, чем вызвано это влечение. Я искал, отличаются ли чем-либо мои недозволенные влечения от недозволенных увлечений моих почтенных и уважаемых друзей. Я не нашел этого отличия. Свободное от законов и приличий, лишенное воображения и покрова романтизма, обнаженное до сокровенной сути, это была древняя мать природа, требовавшая от каждого из нас потомства. Это был ее непрестанный вечный призыв – потомство, потомство, потомство. Как маленькие девочки, предвосхищая инстинкт материнства, играют в куклы, так дети испытывают неясное им половое томление и с милой нелепостью любят ссориться и мириться, подражая влюбленным. Вам нравились маленькие девочки в косичках и передничках. Нам всем они нравились. И в нашей жизни нет ничего более прекрасного и радостного, чем взгляд назад, на эти косички и переднички. Но я обойду молчанием свои ребяческие увлечения и перейду сразу к отроческой любви. Помните случай с разорванной курткой и подбитым глазом? В то время он был необъясним. При всем вашем старании ни вы, ни Уэринг не могли заставить меня проговориться. О, поверьте мне, это была трагедия. Мне было 15 лет. 15 лет, и все существо мое трепетало старинным небывалым чувством пламенной зарей, предвестницей нового дня. Понятно, я думал, что это уже день, что я люблю любовью мужчины и что никто никогда не любил сильнее. Теперь я смеюсь над этим. Мне было всего 15 лет. Молодой бычок, выбежавший на луг и столкнувшийся с другим бычком. Она была сдержанной маленькой кокеткой, Цилия Дженуин, дочь профессора Дженуина, если помните. Но ведь она была уже женщиной, слышу я ваше возражение. Да, это так. 15 и 22 – это обычное соотношение для отроческой любви. Я облёк её всем сиянием и всеми красками первой молодости и становился в её присутствии совсем другим существом. Я краснел от её взгляда, дрожал от прикосновения её руки или аромата её волос. Её присутствие наполняло меня ощущением полноты и трепетом перед божеством. Я читал бессмертие в её взорах. Её улыбка ослепляла меня. Приветливое слово или ласковый взгляд, и я терял сознание, голова моя кружилась. И я спешил спрятаться в каком-нибудь уголке, чтобы тайком смотреть на нее, вкладывая в свои взгляды всю душу. Я совершал длинные одинокие прогулки с книжкой стихов в руке, часами простаивал под ее окнами и учился любить улюбивших до меня. Я был достаточно романтически настроен, чтобы проводить ночи под ее окном. Я мечтал, предаваясь сентиментальничанию, и впал в меланхолию, пока вы и Уэринг не обеспокоились моим состоянием, не обратились к врачу и всяческим фокусам и не заставили меня больше есть и меньше читать. Но она вышла замуж, забыл за кого. Во всяком случае, она вышла замуж. Я очень страдал и распрощался с любовью навсегда. Затем пришла моя юношеская любовь. Мне было 20 лет, а она была безумным легкомысленным созданием, причудливым и безнравственным. Жизнь била в ней ключом. Моя кровь пылает и по сейчас, когда я вызываю перед собой ее образ. Обнаженный зверь, дорогой Дэн, великий первобытный зверь, мощный производитель, неукротимый в битве, непобедимый в любви. Любовь? Знаю ли я ее? Могу ли я понять, как это великолепное животное Антоний, разделив своим мечом мир, успокоил свою голову на нежной груди Клеопатры Египетской и нежился, пока с таким трудом завоеванный мир разрушался и обращался в развалины? Как я уже сказал, такова была любовь моей юности. Она была сильна, повелительна и мужественна. В ней не было сентиментальничания и любовных безумств молодости, но не было и холодного, спокойного взвешивания, появляющегося с расчетливостью и осмотрительностью зрелых лет. Мужчина и женщина, оба мы были в полном цвету, сильные, простые, элементарные. Жизнь бурлила в нашей крови, и все в нас бродило. И мать природа, как всегда, требовала потомства у бьющего через край богатства жизни. Должен сознаться, что с чисто эмоциональной и натуралистической точки зрения это была совершенная форма любви. Но было предопределено, что я должен обратиться в интеллектуальное животное и подняться над бессознательной марионеткой производительных сил. Так голова восторжествовала над сердцем. Я силою воли покорил страсть и пошел своим путем. А затем встретилась жена другого, женщина с гордой грудью, совершенная мать, созданная для рождения и вскармливания детей. Вы знаете этот тип. Матери мужчин, называю я их. И пока на Земле существуют такие женщины, мы можем быть спокойны за будущее человечества. Та легкомысленная женщина была самкой, а эта была матерью, поднявшейся на высочайшую и святейшую ступень в иерархии жизни. Она казалась в чем-то совершенной. И я, размышляя, понял тогда, что такая именно женщина необходима мне. Благодаря этой встрече я осознал, что период слепого марионеточного повиновения прошел. Я стал размышляющим фактором в схеме воспроизведения, выбирающим подругу не ради услады взоров, но руководствуясь желанием отцовства. О, Дэн, она была великолепна, но она была женой другого. Если бы я жил не искусственной жизнью, а жизнью природы, я бы размозжил голову ее мужу. Это был здоровый, великолепный парень. И бесстыдно уволок бы ее с собой. Если бы ее муж был не мужчиной или всего наполовину мужчиной, я не сомневаюсь, что отбил бы ее у него. Но в данном случае я, соблюдая приличие, молча подчинился условности общественной жизни. Эти переживания не загрязнили моего сердца. Они послужили школой, подготовкой к тому, что должно совершиться теперь. Я пишу вам о них, чтобы показать, что я не замкнулся в естественные науки и знаю, о чем говорю. Если концом любви, когда уже все сказано и сделано, является потомство, если современная любовь жестока и разрушительна, я, в качестве изобретателя и выдумщика, беру на себя замену близорукого ошибочного подбора матери природы предусмотрительным разумным подбором. Что вы хотите? Старая дама все бы перепутала, если бы я позволил ей делать по-своему. Она изо всех сил старалась соединить меня с той легкомысленной женщиной, ибо в ее привычку не входило предусматривать, не найду ли я в будущем лучшей матери для своего потомства. Теперь появляется Эстер. Я подхожу к ней не с водянистыми восторгами первой молодости и не со сладострастным любовным безумием возмужалости, но как разумный человек, желающий сочетать зрелую мужественность и женственность. Полная зрелость и законченность являются лишь с рождением детей и их воспитанием. Таким и только таким путем мы вполне проявляем себя и заложенные в нас силы. Мы выскажем себя в самой прекрасной речи на свете, и наши дети, хорошо и разумно рожденные и воспитанные, будут прекраснейшими словами ее. По-моему, совершить это значит жить. Герберт.